Братья и сестры, меня зовут Борис, фамилия у меня Назарян. Мы приехали из Армении. Я хотел бы прочитать перед тем, как отчитаться, как у нас проходит благовестие, один текст. Текст записан в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь жизнь“. Но будет иметь свет жизни, простите. Братья и сестры, почему я выбрал этот текст? Вот сегодня мы очень много слышали про благовествование, да? Ну, оно и правильно, потому что мы и призваны сегодня для того, чтобы слушать и анализировать, как мы слышали тоже, да, как мы прожили этот год. Братья и сестры, недавно мы вот в семье своей, ну как мы всегда это делаем, прочитывали места Писания с детьми и делали анализ, кто как прожил. И знаете, так получилось, что случайно так вот выключился свет, электричество. Ну, мы немножко подождали, поняли, что это не сразу будет, то есть включится свет. Ну, и помолившись, каждый пошел спать. И знаете, вот мы легли, когда, да, вот старшие, прошло 2 часа, может, немножко чуть больше, включился свет. Ну, я посмотрел, в той комнате горит свет, в другой. Думаю, надо встать, выключить. И когда я встал, посмотрел, что дети, они, ну, спят вообще не там, где должны. То есть не было света. И знаете, вот я своих детей взял на руку, на руки, и положил каждого в свое место. Так укрыл, и они дальше спали. И знаете, мне такая мысль пришла, вот Иисус Христос здесь говорит: «Я свет миру». Я свет миру. Вот я такое вот, знаете, сравнение сделал. Здесь 2 мысли я взял для себя. Свет и тьма. Свет и тьма. И знаете, вот представить себе мир, да, в котором мы сегодня живем. Но я озаглавил так, этот мир тоже квартирой. Вот дом. Господь создал, сотворил вселенную, создал человека, поселил. И человек жил, размножался, и сегодня размножается. И сегодня, братья и сестры, разве эти люди, которые живут во тьме, они не нуждаются в свете? Они нуждаются. Вот если сегодня каждый задать себе вопрос, однозначно будет один ответ, что у меня тоже есть родственник, который погибает. И знаете, хорошо вот, если каждый из нас будет заботиться о том, чтобы привести своих хотя бы родных к свету. И знаете, вот здесь вот мысль, Христос говорит, что Он, но будет иметь свет жизни. Вот этот свет, который Он потух, почему Он потух? Я так себе представил, думаю, ну нет в ней жизни, да? Вот включишь – будет гореть, выключишь – не будет гореть. Не имеет жизни. А Христос, у Него постоянный свет. И не просто свет, но и жизнь тоже. Поэтому будем стремиться, друзья, вот, чтобы привести людей вот, к Иисусу Христу. Евангелие от Матфея, я как бы подтверждение хотел прочитать добавочно. В 5 главе Иисус Христос говорит с 13 стиха: «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегчи свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми». Вот до этого места. Друзья, вы свет миру. И потом Христос говорит: «Да светит ваш свет». А кому? миру. Светит миру, который не знает Иисуса Христа. Друзья, и поэтому хотелось бы такое пожелание нам всем, чтобы свет, который в нас, мы могли передавать и приводить людей, приводить людей к Иисусу Христу, который дает жизнь. Ну так-то, братья и сестры, у нас вот фотография тоже есть, как мы проводили благовестие. Но я думаю, может быть, потом, попозже, как Господь усмотрит, можно будет показать. Я так хотел бы кратко немножко рассказать. В этом году у нас 9 выездов благовестия было. Это мало немножко. Но знаете, я не могу это сказать со скорбью, потому что мы праздно не проводили время. У нас было еще одно служение – это строительство дома молитвы. И знаете, уже в этом году, можно сказать, мы завершили это строение. И совсем недавно там переселилась семья, и слава Богу, живет. И знаете, вот я думаю, братья с каждым разом, когда приезжали, мы тоже все вместе, местные братья, соединялись к ним и помогали в строительстве дома молитвы. И успешно это служение проходило. И знаете, люди, которые проходили мимо, они просто удивлялись. И вот я думаю, что когда уже там начнется служение первое, то одни из первых людей будут те, которые проходили мимо этого дома. Знаете, братья и сестры, хотелось бы еще отметить попутно, вот когда приезжали братья, они тоже помогали не только в строительстве дома молитвы, но мы вместе и делали несколько выездов. Вот я хотел бы немножко об этом сказать. У нас был один выезд на благовестие. Это, можно сказать, такой район или микрорайон, Егвард называется. Он неподалеку от Еревана. Знаете, братья и сестры, мы когда приехали туда, разложили литературу, ну, думаем, как обычно, нам надо помолиться. Помолились, представились, кто мы есть, и начали благовестие. И знаете, вот в ходе движения благовестия люди уже начали подходить, спросить у нас Евангелие. Но мы обычно не даем Евангелие в начале служения, потому что люди, когда в начале получают, они обычно до конца не ожидают. Ну и мы старались всяческим вот путем уговорить, но не всегда это получается. И вот на этот раз тоже мы не могли отказать, и нескольким людям стали давать. Вот, друзья, это служение, когда проходило, были в гостях у нас братья-немцы, сестра и братья. И знаете, вот очень хорошо прошло это служение. Люди прямо были довольны, смотрели через балкон. Лавочки, которые были на улице, они были забиты. Некоторые стояли на улице. И даже дети, которые играли в футбол, они перестали играть. Вот как будто бы Бог сам говорил. И, слава Богу, служение прошло очень хорошо. И знаете, когда мы закончили, обычно мы говорим, если есть у кого-то вопрос, нужда, подходите. Люди начали подходить. Было очень много вопросов. Раздача дисков, друзья, мы диски тоже раздаем. И после того, когда мы уже закончили благовестие, сели, закрыли двери и только стали выезжать, начался дождь. Обычно у нас так бывает, после благовестия дождь. А до этого Господь как бы не допускал эти вот, ну, как бы трудности, можно сказать. И слава Богу, вот так вот у нас прошло это благовестие. Еще одно благовестие у нас было в поселке Лукашино. Это то место, где сейчас настоящее время, настоящий момент у нас проходит служение. То есть, где находится наша церковь, дом молитвы. Там вот гостиница, вот раньше было общежитие. Но сейчас там живут вот и братья наши, и сестры наши. И вот западной Украины тоже приехала группа, чтобы помочь тоже в строительстве дома молитвы. Ну и мы предложили, охотно согласившись братья, мы тоже аппаратуру установили и начали свое благовестие. Братья и сестры, прошло тоже хорошо. И знаете, попутно хотелось бы сказать, что в этом году вот брат Вадим тоже с ансамблем, братьями тоже приезжали к нам. И мы также вот в этом месте, возле этих зданий, проводили благовестие. Ну, что хотелось бы заметить, что после вот благовестия, когда братья провели ансамбль, мы так вот на сердце было, чтобы пригласить их на чай, попить вместе чай, пообщаться. То есть продолжить вот общение об Иисусе Христе, рассказать. Ну и многие охотно согласились. И мы вот, ну, накрыли столы, и наше общение продолжалось. Братья и сестры, обычно мы вот в каждой машине вот брата, да, в нашей местности, в багажнике находится, ну, Евангелие. Так обычно мы ложим очень много, ящик ложим бывает. И даже когда нас останавливает патруль, мы, ну, не всегда получается уговорить, и приходится платить штраф. Но только бывает утешение одно, что мы могли засвидетельствовать об Иисусе Христе. То есть стараемся вот не упускать никакой возможности, чтобы рассказать о Спасителе. Как-то к нам приехали вот в гости из Туркмении брат и сестра. И они у нас побыли, и в Карабах съездили, побыли. А потом, уезжая, попросили посетить ихних родственников, которые живут в Масис. Город Масис, он, ну, почти находится в Ереване. Можно сказать, следующий город сразу Ереван, после Масиса. Знаете, друзья, вот хотелось бы сказать, что, ну, семья сама неплохая, гостеприимная. Но вот хозяин этого дома, он очень такой ожесточенный. Мы посещали его 3 раза, эту семью. И знаете, вот, ну, ни в какую не соглашается, что есть Бог. Но мы имеем такую, вот, такое смирение, можно сказать. Мы имеем такой успех и в других местах. И понимаем, что у Бога есть свое время. И знаем, что если человеку определено спасение получить от Господа, Господь обязательно привлечет. Знаете, друзья, как-то мы вот проходили мимо одного дома вот, ну, с братом, и человек очень пожилой, он работал в огороде там у себя, и, ну, как бы хотелось его пригласить на собрание. И знаете, друзья, вот когда ему немножко рассказали о Христе, он сначала: не говорите мне о Боге, я не хочу слышать о Боге. Ну и как обычно это бывает. Но мы все равно вот как бы подарили трактат и стали свидетельствовать. На сегодняшний день, братья и сестры, этот человек иногда звонит. Ну, пока так нет посещений. Ну, есть такая вот нужда, чтобы молиться, чтобы и эти люди могли обратиться к Господу. Братья и сестры, как-то один брат, он был в гостях, и, проходя мимо, у него была в руках гитара, и посмотрел вниз, там такая речка была, и молодежь, подростки, неверующие, они там отдыхали. И брат спустился к ним, предложил им, ну, послушать пение о Христе. Они согласились. Брат спел одну песню, другую песню. И вот так вот прошло благовестие. Братья и сестры, еще в этом году у нас вот Бог послал такое пробуждение среди молокан. Вот в этом году был семинар в Грузии. Брат Петр, он проводил это служение по благовестию. И мы посетили этот семинар и предложили молоканам тоже. Вот как, так как они приближались, уже были несколько раз на собраниях. Ну и брат, братья и там несколько сестер, они согласились побывать. И знаете, побыв на этом служении, они примирились с Господом, отдали сердце своего Господу молитвой покаяния. И, друзья, на сегодняшний день некоторые из них заявили на крещение. А некоторые из них приходят на собрания. И знаете, вот те, которые заявили на крещение, у них нет ни одного пропуска вот, чтобы побывать на собрании. И на сегодняшний день, друзья, у нас есть такая нужда общая, вот, чтобы Господь усмотрел нам место для построения, может быть, как-то или купить вот какой-то участок или помещение в Ереване, чтобы там мы могли начать служение, потому что есть очень многие желающие, которые не имеют возможности просто быть в Армавире, где сейчас находится вот служение наше, проходит в Доме молитвы. И еще хотелось бы сказать, братья и сестры, что есть еще один брат, который тоже имеет желание. Он сейчас находится в регистрированной общине, но и взял такое желание, чтобы мы его приняли в свою поместную церковь. Я хочу этим сказать, друзья, что Господь совершает свою великую работу и посылает свое пробуждение. Вот только дал бы нам Бог, чтобы мы делали это дело, как мы сегодня слышали, анализ сделали, друзья, вот после каждого своего служения, есть ли польза. Может быть, на самом деле, вот, друзья, нам нужно как-то исправлять свои пути, чтобы Господу было угодно. И мы просим, чтобы вы молились вот в поддержке этого. Хотелось бы еще в заключение сказать, друзья, что вот в этом году мы имеем желание, чтобы у нас началось служение в Доме молитвы, вот в Октябряне. Ну и так вот мы хотели жатву, праздник жатвы, у нас будет воскресенье. Мы хотели этот праздник сделать там. Ну и по некоторым недостаткам мы не смогли сделать это служение там. Но мы думаем, что Господь усмотрит эту нужду, эту проблему и благословит. Поэтому хотелось бы, чтобы вы поддерживали нас в молитве. Пусть нас всех Бог благословит. Слава Ему за все. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры. Я из Нагорного Карабаха. Меня зовут Гагик Мирзаян. Желание мое прочитать из Священного Писания, послание к Галатам, 2 глава, 8 стих. «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников». Эти слова принадлежат апостолу Павлу, и он говорил, что Бог содействовал в служении Петра и в его служении. Друзья дорогие, я понимаю, что в жизни нашей, когда мы участвуем в деле благовестия, Бог тоже содействует. И если Бог не содействует, то не будет никаких плодов и благословений. И часто, когда мы идем на благовестие, нам нужно вот это помнить, это обещание такое Божие, что Он будет всегда нам помогать и содействовать, вместе с нами делать дело Божье. Друзья, у нас в основном проходит благовестие личное в Карабахе. У нас было благовестие осенью прошлого года, такое вот, ну, колонками, так у нас, ну, такое, больше так пригласили людей, чтобы открыто благовествовали, но нам помешали милиция, и мы как-то старались больше лично благовествовать, чтобы истину донести до сердец. Когда мы были в Грузии, упомянулось, что было общение в Грузии, так больше как конференция небольшая, и там брат Денис Самарин рассказывал, что они проводят общение с неверующими людьми, собирают их, вот, ну, там 7-8 человек по-разному бывает, и проходит это общение, ну, тему какую-то определенную избирают, и проводит общение. Мы тоже загорелись этим желанием, чтобы как-то такое общение организовать. Наша сестра, ну, недавно уверовала сестра и приняла крещение, и она тоже очень любит благовествовать, старается, ревнует в этом деле. И у нее было день рождения, и она говорит, я хочу, чтобы оно прошло как благовестие. Пригласила она друзей своих неверующих. Ну и я тоже приготовил тему, о которой, ну, хотели бы так порассуждать на этом благовестии, ну, на этом дне рождения. И вот пришли ее там одноклассники и мужья, ну, кто замужем, кто женатый, где-то от 30 до 35 лет такой вот ну, контингент, да. И вот когда ну, заходят, ну, у нас женщины сели на, ну, за один стол, а мужчины за другой стол. И как-то думал, сейчас мы помолимся. Сестра говорит, чтобы я помолился. Я помолился за пищу. Мы сели все, начали кушать. Потом мы им предложили, ну, мы вам споем. Мы спели одну песню. Я думал, сейчас вот как вот брат Денис рассказывал, вопросы там начинают задавать, там, и тема так вот интересная. Я думаю, сейчас вопросы зададут. А мы спели одну песню, и все мужики встали и ушли. Вот. И мы как-то запереживали, ну, сижу так, за столом один уже остался, и думаем, ну, что делать? Обычно как-то не так должно было получиться. А все мужики встали и ушли на улицу. Ну, ждем, ждем, никого нету. Вот. И потом вышел на улицу, оказывается, у них там беседы, у них вопросы, только уже на улице они эти вопросы задают там друг другу. А почему там священник так делает, а вот они водку не пьют, не поставили на стол даже нам. Вот. И там вот у нас завелась беседа, и много вопросов было, друзья. И кажется, ну, мы думали, что должно было бы по-другому быть общение, а Бог повел по-другому. Друзья, еще и так ободрились, понимая, что Бог будет водить, если мы... Главное, чтобы у нас было желание каждую возможность использовать для проповеди. Друзья, и я так вот тоже смотрю, что мы такой метод мы используем, когда, ну, мы работаем, наверное, здесь многие специалисты, и стараться брать с собой неверующих подсобников, молодых. Мы тоже стараемся брать с собой. Конечно, бывают проблемы с ними, но там можно к душе поговорить так. Но понимаем, друзья, что нужно и благовестие такое открытое. И об этом мы переживали, мы молились в церкви об этом. И решили как раз вот один, ну, недавно мы провели такое благовестие открытое, чтобы выйти, сказать из Библии, прочитать, спеть песни открыто вот так на улице. Нам до этого мешали. Ну, мы так помолились, в посте в этот день побыли, ну, в среду объявили в собрании, а в четверг в посте побыли. И в четверг вечером мы пошли на вот определенное место. Сначала люди как-то так боялись как-то подойти. Мы спели, подошли несколько подростков, они даже нам стулья принесли, которые были на собрании у нас. Они подошли, потом потихоньку собрались молодые, в основном молодые, может, 10-15 человек. И мы начали петь. Мы переживали, что нам помешают, но нам никто не помешал. И мы старались недолго не затягивать так благовестие наше, чтобы... Ну, чтобы милиция не пришла, вот шума не было так много. Вот. Но люди сами просили, говорят, спойте нам еще песню, спойте. И мы уже и дождь, значит, собирался. Они просят, говорят, еще спойте. И домой пригласили. Вот. И просим, чтобы вы молились, чтобы у нас было больше дерзновения в этом деле. И чтобы был успех и плод, и прославилось имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.